Глава 15. Ритуал. Отпущенные надеждой прочь, ты выходил на тонкий лед. Еще одно мгновение — ты утонешь. Магелланово облако. Вьюга. Когда Алиса отправлялась на охоту за рекрутами, она совершенно не представляла, чего ей ожидать. Лёша как мог путанно пытался объяснить, как работает сила зрячих, но его познания ограничивались историями предыдущего анимала, который занимал эту должность. И, кажется, Тимур был куда лучшим бойцом, чем рассказчиком. «Ты должна почувствовать внутри людей...» «Силу? Энергию? Что?» Алиса злилась. Она всегда злилась, когда не понимала, что ей делать. Не то чтобы силу, скорее, фундамент для нее. Силы и люди с потенциалом не обладают, пока не соединятся с духом зверя. «О!» «Представь, что мы с тобой типа памятники, а они — пустые пьедесталы, на которые можно водрузить скульптуру. То есть они готовы к энергии извне, осталось лишь помочь». «Отличные педагогические способности», — саркастически заметила Алиса. «Вообще-то я и правда учитель», — Лёша смутился. «Школьный. На полставки». «Ого!» «Ну, за то, что ты анимал, к сожалению, зарплата не полагается». Он пожал плечами и вернулся к теме. «Ты все сама поймешь. Ты же зрячая. Видишь глазами зверя». Алиса закатила глаза. «А если не пойму?» «Значит, пойдем на следующую тренировку». Лёша сверился с заранее подготовленным расписанием. «Сейчас у нас айкидо, потом бокс, потом карате, а вечером заглянем к...» Он замялся. «В еще одно место». Алиса застонала. «Я только вчера под капельницей лежала. Ты издеваешься?» На самом деле Алиса лукавила. С ее опытом даже после ранения сегодняшняя череда тренировок не станет проблемой. Обычные человеческие тренировки длились не дольше 2 часов, а с разминками, разговорами, шуточками и демонстрациями выходило гораздо меньше. Обычные люди приходят на боевые искусства чаще всего, чтобы хорошо провести время, чувствовать себя после тренировки лучше, чем до нее. Они знают, что в реальности единоборство понадобится единицам. Алиса всю жизнь тренировалась с совершенно другим настроем. С тех пор, как бабушка увезла ее из Москвы за Полярный круг, в село Териберку, Алиса тренировалась 6 раз в неделю минимум по 4 часа. Большинство тренировок были на выносливость, силу и скорость. Алиса обращалась в волчицу, и бабушка запрягала ее в сани, как ездовую собаку, заставляя мчаться по заснеженным горам без отдыха вслед за северным сиянием. Алиса в человеческом обличье выслеживала зайцев-беляков, а потом, мгновенно меняя облик, настигала добычу и приносила теплую заячью тушку домой к ужину. Утопая по пояс в снежной целине, Алиса тащила за собой привязанные автомобильные шины, брела по сопкам в надежде, что успеет пройти норму шагов до того, как буран заметет протоптанный след и вернет снегу девственную неприкосновенность. Часто посреди тренировки она ложилась на снег и смотрела ввысь, любуясь сияющими волнами, которые бегали по черному матовому небосклону. Перламутровые штрихи то сближались, то отдалялись, как друзья, пути которых вечно расходятся. Сияние возникало резко, пронзая небо серебристыми и зеленоватыми линиями, и также спонтанно исчезало. Тогда Алиса медленно поднималась, стряхивала снег с воротника комбеза и продолжала путь. Несколько раз в неделю они с бабушкой приходили на каменный пляж, или, если там было много туристов, уходили дальше к водопаду и тренировали боевые искусства. В свои 60 лет бабушка чувствовала себя прекрасно и могла бы дать фору любому сенсею. Она обучала Алису азам самообороны, показывала, как освобождаться из классических захватов, уходить от ударов, страховаться во время бросков. Бабушка сетовала, что некому научить Алису фехтованию или ножевому бою, но прибегать к услугам человеческих тренеров не рискнула. Так что Алиса всерьез не думала, что 4 человеческие тренировки могут стать для нее чем-то сложным. Но у нее на душе было так скверно, что она не упустила шанса возмутиться. «Прости», — виновато ответил Лёша. «Ты права. Тебе еще нельзя так напрягаться. Мы можем просто посидеть на скамейке и понаблюдать за спортсменами». Алиса фыркнула и на первой тренировке без лишних разговоров переоделась в спортивную одежду и пошла в зал. Ей самой хотелось размяться после 2-дневного тяжелого сна под травами и препаратами. Да и немного самоутвердиться за счет людей, которые не обладают звериными силами. тоже было бы здорово. Чего греха таить. Когда до конца первой тренировки осталось всего ничего, Алиса была почти уверена, что потратила 1,5 часа впустую. Ей попалась группа для продолжающих, поэтому почти все студенты неплохо боксировали. В первую очередь Алиса стала присматриваться к самым крутым бойцам. Щурилась, принюхивалась, вслушивалась в размеренное дыхание волчицы. Может, хоть она что-то заметила? Волчица молчала. Инстинкты зрячий тоже. А потом Алиса начала спарринг с Дмитрием, чьего имени тогда еще не знала. И ей показалось, что она, разгоряченная, залпом выпила ледяной энергетик. Мгновенно замерзла, а затем накачалась литрами кофе. У Алисы в прошлом были эпизоды, когда именно такая комбинация давала возможность выдержать и учебу в школе, и бабушкины занятия. Помнила Алиса и свое состояние после подобных бессонных ночей, когда ты будто бы отключаешься на мгновение, а тело продолжает работать по-прежнему в ожидании, пока сознание вернется в него. Мир вокруг становится нечетким, размазанным, как в замедленной съемке. Тебя бросает то в жар, то в холод. Пахнет чистым озоном, и от этого запаха кружится голова. И ясность мысли кажется чрезмерной, нереальной. И ты думаешь, что все возможно, что нет никаких границ, что реальность похожа на резиновый мячик. Ее можно подкинуть к потолку, и она отскочит обратно тебе в руки. Алиса в вязкой полудреме распахнула глаза, заряженная до кончиков волос этим чувством свободы, этим кофеиновым драйвом. С удивлением и неверием Алиса продолжала спарринг, наблюдая за рекрутом. Дмитрий не был мастером бокса, но дрался вполне уверенно. На щеках щербины от подросткового акне и русая короткая щетина. В ушах — металлические гвоздики. В глазах — сосредоточенность и спокойствие. Ничто в его облике не выдавало потенциал к магии. Но Алиса знала, что не ошибается. Неудивительно, что Тимур не смог это объяснить другим анималам. Алиса наверняка тоже не смогла бы. Затем последовал неловкий разговор, в котором Лёша отмалчивался. Алиса чувствовала себя кретинкой, а Дмитрий слушал очень внимательно, хоть и не без улыбки. На второй тренировке Алиса уже знала, чего ждать. Внимательно осматривала и обнюхивала каждого, с кем ей приходилось заниматься, в ожидании узнаваемого металлического запаха. Ничего. Третья тренировка тоже не принесла плодов. К четвертой Алиса уже чувствовала досадное напряжение в мышцах. Она привычно переоделась, направилась в зал. Долгожданное ощущение настигло ее внезапно. В коридоре в нее врезался высокий жилистый пацан с черными глазами и бровями, сходящимися на переносице. Пацан из-под лобья буркнул извинения, хотел было двинуться дальше, но Алиса удержала его за предплечье и наклонилась вперед, вдыхая резкий металлический запах. Это было прежнее пьянящее и одновременно бодрящее чувство. Но на этот раз в букете эмоций, озарений и запахов изменилась одна маленькая деталь. Если с Дмитрием реальность напоминала резиновый мячик, то с Григорием это была целая поляна разбросанных каштанов, которые жарились на полуденном солнце. Алисе пришло в голову, что эти каштаны лежали там всегда, даже когда самого солнца еще не существовало. Именно Григорий с нервным смехом предположил, что Алиса торгует травкой, а потом с лихорадочной скоростью вырвал у нее из рук бумажку с адресом, спрятал в кармане и выбежал на улицу. С Владой ощущения были самые сильные и не похожие вообще ни на что. С предыдущими рекрутами Алиса ныряла в момент осознания их потенциала в омут, отталкивалась ногами от дна и также резко выныривала. Она по мере сил контролировала это погружение и изучение нового человека. Сейчас же Алиса никуда не ныряла. Ее словно утащили на дно, в самые глубины потенциала Влады. Реальность стала морской солью. Незаметная и невидимая глазу, соль проникала всюду. Ее невозможно было поймать, ощутить пальцами, и все же мелкая соляная пыль витала в воздухе, лежала в земле, плавала в океанах и искрами летала над костром. Неощутимая и вездесущая. Запах озона сменился запахом неба над безбрежным соленым морем. Алиса сама не поняла, в какой момент начала падать. Если бы Влада ее не подхватила, наверное, на самом деле упала бы. Голова кружилась от высоты и одновременно от глубины. Алиса ушла с тренировки пораньше, чтобы отдышаться и прийти в себя перед разговором с Владой. Она чувствовала себя некомфортно и неуютно, будто бы сделала что-то не то, будто бы использовала свои силы зрячей, чтобы подглядывать за вечностью в замочную скважину. «Может, не будем ее приглашать?» — спросила она у Лёши. «Почему?» Алиса не смогла подобрать слов, чтобы поделиться опасениями. «У нее есть потенциал?» — уточнил Лёша. Алиса медленно кивнула. Она сама не знала, потенциалом ли было то, что она почувствовала пару минут назад, но других объяснений не нашла. «Значит, решено». На следующий день Алиса пришла в заброшенный цирк и остановилась на входе в узком проеме между зрительскими трибунами. Грудь пронзила боль, там, где от медвежьих когтей уже остались лишь тонкие шрамы. Алиса заставила себя шаг за шагом пройти вперед к песочной арене, минуя других анималов. На этот раз ее никто не толкал и якобы случайно не задевал плечом. Анималы почтительно уступали дорогу и здоровались с разной степенью дружелюбия. Но и это уже было огромным прорывом по сравнению с ее первым визитом сюда. За 4 дня, что прошли с битвы вожаков, клан принял Алису безоговорочно. Им не нужны были какие-то причины, помимо воли зверя. Большая часть клана не перемолвилась с Алисой словом, они не знали ее, но почитали как зрячую. В первый ее приход сюда Чередимый насмехался, сейчас уважительно склонил голову, приветствуя. Изменилось все, наверное, в лучшую сторону. Алиса больше не была чужаком, она обрела в клане семью, которую бабушка ей всегда обещала. И тем не менее, Алиса отдала бы что угодно, лишь бы вернуться на эти грёбаные 4 дня назад и все переиграть. Тогда перед битвой, когда анималы десятками глаз неодобрительно сверлили ей спину, когда она была одна против всех, в тот день Алиса в последний раз чувствовала себя счастливой. Ритуал обещал быть зрелищным. Чередимый руководил группой из 4 анималов, которые формировали из высоких каменных пьедесталов широкий квадрат и помещали на них свечи и мраморные чаши. Руслан подходил к каждому возвышению, привередливо поправлял, как ему казалось, неровно стоящую чашу и трепетно клал в углубление букет веточек и трав, связанных тесьмой. «Подождали бы, пока я больше людей соберу», — буркнула Алиса. «Из-за каждого будем заново ритуал устраивать». Руслан пожал плечами и оглядел арену, проверяя, все ли на месте. «Чем раньше начнем, тем лучше. У нас и так будет не очень много времени на подготовку новичков. Если они быстро освоятся и подружатся с духами, оперативно начнем тренировки. А ты пока будешь новых искать». Алиса опустила глаза и ковырнула кроссовкой песок. «Ты злишься», — спокойно констатировал Чередимый. «Злюсь», — Алиса с вызовом подняла голову. «Потому что я буду виновата в их смертях». «Ты выполняешь волю вожака, а значит, волю зверя». Руслан прошелся по арене с зажигалкой, и на свечах вспыхнуло пламя. Когда он вернулся к Алисе, то продолжил. «Не понимаю тебя, если честно. Ты разве не этого же хотела, планируя стать вожаком? Возродить древние семьи, вернуть былое величие. Как ты этого хотела добиться без новичков?» Алисе было нечего сказать. Эту тему они с бабушкой не обсуждали, а задать такой вопрос ей не приходило в голову. «Ты даруешь им новую жизнь, великую жизнь, где они станут частью клана. Связь с духом. Разве это не самое чудесное, что могло случиться, а?» — с улыбкой спросил Руслан. Алиса посмотрела в глаза внутренней волчицы и тоже улыбнулась, когда она сощурилась в ответ и прижала уши. Руслан понял ее без слов. «Ну вот, дух-защитник делает каждого из нас счастливее, делает нас больше, чем мы есть. А принадлежность к клану делает нас частью семьи. Поверь, многие люди об этом мечтают каждый день. О принадлежности к чему-то и о предназначении. Но так и не могут найти цель или семью. А ты даешь своим рекрутам такие ценные дары». «Но у них нет выбора. Когда ритуал свершится, они станут частью клана. И Сергей станет их вожаком. Они не смогут уйти, даже если захотят». «Они не захотят». «Но выбор». «У тебя тоже не было выбора. Разве это плохо?» Алиса задохнулась, пытаясь подобрать слова, чтобы ответить на такое нелепое предположение. «Погоди». Руслан сощурился так же лукаво, как ее волчица. «Я не про Сергея. Я про твою бабку». «А это тут при чем?» Алиса напряглась. «Бабка тебя с детства готовила быть вожаком. Учила заботиться о клане. Херово, конечно, учила, но как умела. Она сделала этот выбор за тебя, и тебя он устраивал. Ты была счастлива со своим предназначением, потому что точно знала, кто твои люди и что ты должна делать. Для счастья человеку нужно знать ответы на эти два вопроса. Кто твоя семья и что у тебя за цель? Все остальное — пыль. Ах, да, и принятие этих ответов». «Это совсем другое». «Отчего же? Сергей дал тебе то же самое? У тебя есть твои люди и предназначение. Для счастья не хватает лишь смирения. Смирись, и ты обретешь его». Алиса упрямо покачала головой. Она не могла подобрать достойных аргументов в этом споре, но ощущала каждым атомом своего тела несогласие. Если ее путь к счастью — это согласиться, смириться и принять, тогда у нее точно была проблема. Проблема по имени Сергей оказалась неподалеку. Вожак сидел на спинке кресла, уперевшись ногами в соседний ряд, и разговаривал с приятелями. Алиса уже привычно ощутила внутри натянутый канат. Один конец был намертво привязан к Сергею, другой ускользал из ее собственных уставших и вспотевших ладоней. Еще немного, и у нее не останется сил бороться. Алиса подошла, и Сергей обернулся, чувствуя ее приближение. Радость вожака ощущалась, как искрящиеся на солнце мыльные пузыри. Алиса поневоле улыбнулась. «Мне позже подойти?» Рома, с которым разговаривал Сергей, учтиво склонил голову перед Алисой. «Нет-нет», — растерянно бросил вожак и легко приобнял Алису за плечо. «Продолжай, Ромыч». «В общем, я связался с Жулиным». «Это наш друг в полиции», — добавил Сергей для Алисы. Для этого ему пришлось наклониться так близко, что Алиса почувствовала на коже его дыхание. «Жулин пробил новеньких по базе. Вроде все нормальные ребята». «Видите, как мне повезло со зрячей», — заметил Сергей. Собеседники согласно угукнули, а Ромыч продолжал. «Дмитрий Чернышенко, сисадмин в какой-то мелкой фирме, привлекался дважды по административке. Митинги, шмитинги, ничего серьезного. Дальше Григорий Молоток. Это не кликуха, если что, это фамилия реальная. В школе баловался травкой, сейчас вроде как чист. Официально не работает, так что хрен знает. Может, продолжает барыжить. Владислава Орлова, редактор. Милая домашняя девочка, вообще никаких нарушений. Гуманитарий». Рома ухмыльнулся. Пока анимал докладывал, Алиса едва его слушала. Рука Сергея обжигала кожу и, казалось, оставляла на ней нестираемое тавро, которое будет вечно ее преследовать. В голове все еще звучал горделивый голос, которым Сергей хвастался ею, как будто показывал новый телефон друзьям. Или сообщал, что его собака здорово освоила новую команду. Похвала от вожака ощущалась пощечиной. Алиса пообещала себе, что в следующий раз попробует саботировать приказ. Серая волчица, которая все это время радостно виляла хвостом, принимая похвалу за них обеих, оскалилась и укоризненно зарычала. Алиса попыталась разбудить в себе злость, но не выходила. Она чувствовала лишь смущение, горечь и стыд. Ничего из того, что помогло бы ей заехать вожаку кулаком в лицо. «Я отойду. Мне нужно...» — промямлила Алиса и, не договорила, вывернулась из объятий Сергея. Впрочем, тот ее особо и не удерживал. Лишь удивленно посмотрел и пожал плечами. Алиса быстрым шагом уходила прочь и старалась не смотреть на возмущенную и обиженную волчицу. Пересекла арену, вышла в незнакомый коридор и двинулась уже почти бегом, подальше от эмоций вожака, которые глушили ее собственные. Чем дальше она уходила от арены, тем сильнее становились ее раздражение и злость. Волчица примирительно лизнула ее в нос. «Почему ты это позволяешь? Ты же должна меня защищать», — устало сказала Алиса. Волчица серьезно посмотрела ей в глаза. «Ты не права», — жестко ответила Алиса. «Это не защита. Это подстава!» Она тяжело вздохнула. Дверь, возле которой Алиса остановилась, со скрежетом приоткрылась. «Семейные разборки?» Из дверного проема высунулась голова Лёши. «Типа того». «Заходи». Он распахнул дверь шире. «Не могу», — Алиса покачала головой. «Скоро ритуал, мне нужно вернуться». «Ещё есть минут 10». Лёша сверился с наручными часами. Тебе в таком состоянии нельзя встречать зверя». Он решительно взял Алису за запястье и втянул в комнату. Комната оказалась старым, давно заброшенным кабинетом какого-то циркового начальника и ничем не отличалась от других подобных кабинетов, где заседали многочисленные советские шефы. На окнах висели относительно чистые синие шторы. Видимо, в последний раз их стирали уже в этом десятилетии. На потолке не было люстры, уныло свисала голая лампочка, но на фоне обшарпанных стен и поцарапанных когтями обоев она выглядела весьма атмосферно. На широком письменном столе лежала скатерть в цветочек, рядом на комоде стопкой громоздились пачки одноразовых салфеток, вилок и ножей. Лёша вытащил из ящика комода чашку, придирчиво заглянул в нее, проверяя то ли на пыль, то ли на плесень, кинул пакет с заваркой и налил кипяток из кулера. «Горячий», — предупредил он, протягивая чай Алисе. «Ты же пьешь черный? Запоздало уточнил он. «А то я могу новый заварить. Тут где-то был зеленый. Все в порядке». Алиса устало села на ближайший стул. «Не похоже», — заметил Лёша и уселся напротив. «Расскажешь, из-за чего ты с духом ругалась?» «Я не ругалась». Алиса пригубила чай и выругалась. Он и правда был горячим. Лёша забрал у нее чашку и нажал на синюю кнопку в кулере, разбавляя чай холодной водой. «Не всегда нужно страдать», — усмехнулся он. «Иногда решение проблемы совсем рядом. Только руку протяни». «Да я скорее ноги протяну. И ты туда же. Тоже будешь мне проповеди про смирение читать?» «Ага. То есть с Русланом ты уже поздоровалась?» Серые глаза Лёши смеялись. «Прости, я больше не буду». «И не надо», — отозвалась Алиса. «Мне нужен здесь хоть один друг». Лёша отвел взгляд, но Алиса успела заметить в раз погрустневшие глаза. «Он у тебя есть, и далеко не один». «Да уж, конечно». Алиса раздраженно передернула плечами. «От меня даже мой собственный дух-защитник отвернулся. У меня нет даже меня самой». «Такое бывает». Лёша все еще смотрел мимо Алисы, но голос звучал тепло. «Ты себя потеряла, но обязательно найдешь». «Почему волчица против меня?» «Это невозможно», — категорически ответил Лёша. «Она за тебя, всегда за тебя. Вы с ней одно целое». «Сейчас я этого не чувствую, и это странно и неприятно. Пожалуй, это самое ужасное в сложившейся ситуации. Одна моя часть воюет с другой». «Понимаю». Лёша поднялся, навернул по кабинету несколько кругов и встал за спиной Алисы, положив руки на спинку ее кресла. «И я... Когда я побеждаю, волчице больно. Когда она побеждает, больно мне. Кажется, отсюда нет выхода. Кому-то из нас всегда будет больно». «Это временно. Вы оба делаете на данный момент все, что можете. Волчица защищает тебя, и ты тоже защищаешься. Просто вы делаете это по-разному. Значит, пока что вы по-другому не можете. Значит, пока что так правильно. Волчица не может тебе навредить». «И все же она это делает», — мрачно заметила Алиса. «Это не так». Лёша в запале сжал плечи Алисы вместо спинки кресла. «Да, ты чувствуешь по-другому, я понимаю. Но факт остается фактом. Дух тебя защищает, а не наоборот. Возможно, защищает сейчас от тебя самой». Алиса фыркнула. «Да уж, с такими друзьями и врагов не надо». «Все образуется. Как только ты поймешь, в чем ваша главная проблема». «Я знаю, в чем. И эта проблема ждет меня сейчас внизу». «Будь проблема внешней, вы бы сражались с волчицей заодно, а не друг против друга». «Ну, тогда я не знаю». Алиса допила чай и поднялась. «Спасибо, доктор. Какой у вас прайс на психотерапию? Боюсь, я уже за 2 сеанса задолжала». «За 3», — невозмутимо поправил Лёша. «Ты забыла психологический настрой перед битвой вожаков». «То есть в проигрыше я могу винить тебя? Плохо настроила, раз я все провалила?» Алиса невесело усмехнулась. Лёша смутился. «Забей», — Алиса стукнула его в грудь кулаком. «Спасибо, в любом случае». Они вместе вернулись на арену. Алиса краем уха услышала, как Рома терпеливо втолковывал новичку, кажется, Дмитрию, что нет, нельзя пустить сюда его девушку. Нельзя, даже если мерзнет на улице. И даже если она будет сидеть тихо-тихо, как мышка, все равно нельзя. Алиса и Лёша обменялись улыбками и разошлись. Лёша на трибуны в зрительский зал, Алиса — в центр арены. «Ты где была?» Сергей окатил зрячую холодом. Все равно без меня бы не начали», — огрызнулась Алиса. «И это повод опаздывать на важнейший ритуал в жизни анимала?» Сергей удержал ее за локоть, ожидая ответа. В этом не было необходимости. Алиса и так не посмела бы уйти от прямого вопроса вожака. «Я себя не очень хорошо чувствовала. Мне нужно было время прийти в себя», — с максимальной честностью выдавила она. Врать вожаку она тоже не могла, что стало для Алисы очередным неприятным сюрпризом. Сергей не был удовлетворен ответом. «Алексей помог тебе прийти в себя?» Алиса была готова к чему угодно, но не к вопросу, заданному в таком тоне. Сергей смотрел на нее в упор, не мигая, щедро делился своими эмоциями — нетерпением, недоверием, ревностью. Алиса опешила. «Ты шутишь?» Сергей шумно выдохнул и отвернулся, словно сам не мог ответить на этот вопрос. И все же рваный вихрь чувств подсказывал, что он говорил серьезно. Сергей действительно был недоволен не опозданием Алисы, а тем, что она вернулась вместе с Лёшей. К своей огромной досаде Алиса опять не могла злиться. Наоборот, ей отчего-то захотелось расплыться в глубокой улыбке, коснуться вожака, убедить его, что он ошибается, что для ревности нет ни единой причины, ведь она принадлежит только ему. Алиса уже сделала неуверенный шаг к вожаку, но тут он обернулся. «Проехали. Время начинать ритуал. Больше так не делай». Алиса отступила и сжала кулаки. Это была не просьба, это был приказ. К счастью, вожак не уточнил, что именно Алиса не должна делать. Прямого приказа она не могла ослушаться, а такая формулировка давала простор для маневров. «Не пить черный чай перед ритуалом? Нет проблем». Алиса шикнула на волчицу, которую такая интерпретация приказа возмутила, и направилась к чередимому. «Я готова». «Тогда начинаем». Руслан махнул рукой, повелевая всем анималам, не участвующим в ритуале, очистить арену. Огни свечей вспыхнули ярче, нетерпеливо танцуя в воздухе. Алиса вдруг ощутила горький травяной запах, дурманящий рассудок. Он расползался по арене, как огромная сеть, связывая анималов воедино. Цирк замолчал, будто бы трибуны накрыла 10-метровая волна и погрузила в бурлящую тишину. Трое новичков сидели в первом ряду. Дмитрий не шевелился, открыл рот и в онемении глазел на Руслана. Григорий пытался якобы незаметно снять происходящее на камеру, получил недвусмысленный подзатыльник от Лёши и с разочарованным вздохом отдал телефон анималу. На лице Владиславы недоверие смешалось с нетерпением. Она барабанила пальцами по подлокотнику и скептически смотрела на Руслана. Алиса перехватила ее взгляд и почувствовала, как сквозь скепсис Влады просачивались надежда и ожидание. «Подойди ко мне и назови свое имя», — зычно объявил Руслан. Первым, как ни странно, вышел Дмитрий, который казался Алисе самым испуганным из троицы. «Дмитрий, можно просто Митя», — представился он, опасливо оглядывая ритуальные стелы. «Отрок Дмитрий. Сегодня ты стоишь здесь, под взором великого зверя, под взором вожака нашего, плоть от плоти зверя, под взором зрячей нашей, дух от духа зверя. Готов ли ты вступить на звериную тропу?» Да?» Митя оглянулся на Алису в поисках правильного ответа. Алиса никак не отреагировала на просьбу о помощи. Это был его путь, его выбор и его решение. Она уже и так вмешалась достаточно. Огонь свечей взметнулся ввысь. «Обнажи свое тело и душу перед зверем». Митя явно не понимал, чего от него хотели. «Раздевайся», — подсказал Сергей. Гриша с трибун изумленно присвистнул и заткнулся, видимо, получив очередной тычок от соседа. Митя смущенно пожал плечами и снял одежду. Один из подручных Руслана тут же забрал неровную стопку и унес за пределы арены. «Отрок Дмитрий, готов ли ты пустить корни зверя в свое сердце?» «Да». «Тогда, отрок Дмитрий, я нарекаю тебя детем зверя. Будешь ты вскормлен его молоком, как вскормлен ты был молоком матери. Будешь ты овеян любовью зверя, как был любим матерью своей. Обретешь ты защиту вечную, как был защищен в утробе материнской. Пламя свечей взмыло до потолка и вылилось на песок. Руслан, продолжая говорить, прошел вокруг Мити, рассыпая плотным контуром измельченный вереск и мать-мачеху. Огонь юркими змейками последовал этим же маршрутом, пожирая травы и сплетая вокруг Мити плотное кольцо. «Обретешь ты нареченного защитника, духа верного, духа звериного. Обретешь ты силы небывалые, коль твои помыслы чисты и душа открыта перед зверем. Зверь дарует, ты принимаешь. Повтори». «Зверь дарует, я принимаю», — зачарованно повторил Митя. Огонь танцевал в его зрачках. «Нареченный твой защитник станет твоим братом, станет твоей сестрой, станет твоим другом, станет твоей совестью. Дух к духу, плоть к плоти. Станете вы неразлучны, и не будет ближе вас никого на белом свете. Зверь дарует, ты принимаешь». «Зверь дарует, я принимаю». «Станет его крыло твоим крылом, станут его клыки твоими клыками, станут ваши пути едиными, станет ваша жизнь одна на двоих. Зверь дарует, ты принимаешь». «Зверь дарует, я принимаю». «И когда ты умрешь, то и дух твой покинет этот мир. Но покуда ты живешь, будет дух твой жить, будет хранить тебя и беречь, как себя, потому что плоть ваша едина, помыслы едины, семья едина, сила едина. Вы разделите боль, разделите радость, разделите любовь, разделите ненависть, а в конце вашего пути разделите смерть. Зверь дарует, ты принимаешь». «Зверь дарует, я принимаю». «Да будет такова воля зверя!» — крикнул Руслан и вскинул руки. Он тяжело дышал, морщинистый лоб был мокрый от пота. «Да будет такова воля зверя!» — хором произнесли все анималы. Спустя мгновение огненный круг вспыхнул и догорел, оставив вместо себя дымную едкую завесу. Дым не спешил исчезнуть. Он все пребывал и пребывал, словно из ниоткуда, клубился и приобретал причудливые очертания. Медведь с орлиными крыльями, касатка, летучая мышь, волк, дельфин с львиной пастью, росомаха, кабан, лиса, собака с гусиным клювом, заяц, рысь, лосось. Дым перетекал из одного образа в другой, будто бы никак не мог понять, на каком ему стоит остановиться. Митя стоял неподвижно, окутанный сизыми клубами, и Алисе не было видно его лица. В итоге дым почернел, очертания обрели четкость и резкость и сложились в фигуру лисы. В тот же миг Митя нестерпимо громко закричал, царапая грудь, рухнул на одно колено, и фигура лисы тенью вплелась в его тень. Митя продолжал кричать от боли, но уже тише. Человеческие голосовые связки уступали место звериным, и вскоре из его горла вырывались стоны и хрипы. Митя упал на оба колена, лбом и руками уперся в песок. Его спина немыслимо изогнулась, покрываясь рыжей шерстью, череп вытянулся, руки и ноги укоротились и обросли темной шерстью. Из копчика вырос пушистый рыжий хвост. Живот покрылся белым пухом, мягким даже на вид. Последними появились острые уши. «Ого, вот это удача! У нас уже давно никого из лисиц не было», — прошептал Сергей на ухо Алисе. Та невольно кивнула. Она и сама чувствовала радость. Не только вожака, но и свою. Старые рода восстанавливались, хоть что-то шло по плану бабушки. Лис неловко поднялся, сделал пару шагов на полусогнутых лапах и обессиленно упал. Обращение началось вновь, в этот раз в обратную сторону. Митя в полусознательном состоянии лежал ничком на песке, голый, мокрый от пота, он дрожал и, кажется, плакал. «Восславьте славного Дмитрия, продолжателя рода солнечных лисиц!» — крикнул Руслан. Его помощники накинули на Митю плед и под руки увели на трибуны. Они мало аплодировали, радостно улюлюкали, свистели, обнимались и стучали кулаками. Все приветствовали нового собрата. «Я призываю следующего новобранца предстать передо мной и перед зверем, чтобы...» Торжественно продолжил Руслан, но внезапно Григорий вскочил с кресла и принялся протискиваться к выходу. «Да ну вас нахрен!» — завопил Гриша. «Чёртовы сектанты! Не прикасайтесь ко мне! Извращенцы грёбаные! Чем вы меня накурили? Я сваливаю!» Алиса с волнением повернулась к Сергею. Чего-то такого она опасалась еще вчера. «Что будем делать? Мы можем стереть ему память. Вдруг он в полицию пойдет или к журналистам?» Вожак выглядел спокойным. Он дал знак Роме и еще одному анималу, и те двое бросились за беглецом. «Нет», — Сергей покачал головой, когда Гришу поймали, скрутили и поволокли на арену. «Нам дорог каждый рекрут. Мы не можем разбрасываться людьми». «В смысле?» Алиса наблюдала, как Гришу приволокли к Руслану и пинком под колени заставили стоять смирно. «Да вы шутите!» Она сделала несколько неуверенных шагов к рекруту, но окрик Сергея ее остановил. «Место!» — приказал он, не повышая голос. Казалось, об Алисе он вообще сейчас не думал. «Не вмешивайся, что бы ни происходило». Алиса дернулась, но противиться прямому приказу не смогла. Тело одеревенело, повинуясь словам вожака. Когда Гриша заортачился и отказался отвечать на вопрос очередимого, Ромыч обратился. Сумеречная рысь прыгнула на рекрута, прижала к земле, надавила лапой на горло, через пару секунд отпустила. Но этого было достаточно, чтобы напуганный до заикания и дрожащих коленок Гриша безошибочно повторил ритуальные фразы. На сей раз зверь дольше размышлял над тем, какого духа даровать будущему анималу. А когда принял решение, из клубов черного дыма вылетел орел. Птица взмахнула огромными крыльями, закричала и упала на землю, превращаясь, как в сказке, в юношу. Грише повезло после возвращения в человеческий облик потерять сознание. И он, грязный и мокрый, лежал без движения в песке, пока анималы не унесли новообращенного с арены. «Приветствуйте нового брата! Григорий отныне будет зваться сыном рода пепельных орлов», — провозгласил Руслан. Анималы опять радовались, хлопали в ладоши и свистели. Алиса глянула на Владу. Та, наверное, тоже обдумывала план побега. Кому в здравом уме захочется участвовать в обряде после увиденного? Тем не менее, Влада не выглядела испуганной. Да, она была бледнее, чем вчера, но взгляд ее оставался решительным и сосредоточенным. Влада тихо беседовала с Лёшей, не отводя глаз от пока что пустующего ритуального круга. Потом кивнула, поднялась и смело шагнула навстречу неизвестности. Зверь думал еще дольше прежнего. Минута, две, три. Образы становились все более безумными. Рыбы с птичьими клювами, птицы с плавниками, рогатые собаки, кошки с тремя хвостами, быки с жабрами, тигры с крыльями. Руслан и Сергей озабоченно оглянулись. «Ты могла ошибиться? Вдруг у нее нет потенциала?» — спросил вожак. Алиса пожала плечами, настороженно всматриваясь в дымные тени. Спустя мучительные 5 минут ожидания под сводами цирка раздался утробный звериный рык, похожий на раскат грома, и обращение началось. Влада откинула голову и закричала. Ее тело обросло белоснежной шерстью с кольцевидными серыми пятнами, похожими на чернильные разводы. Влада опустилась на 4 лапы, балансируя длинным пушистым хвостом. «Ирбис! Снежный барс!» — восхищенно прошептал Сергей. Влада, покачиваясь и приседая на задние лапы, прошла полный круг, привыкая к леопардовой шкуре, и зарычала, когда Руслан подошел к ней. «Все хорошо. Ты молодец. Возвращайся». Влада села на песок, укутав себя хвостом, опять оскалилась и, наконец, позволила духу вернуть ей человеческий облик. Когда Ромыч попытался привычно укутать ее в плед, Влада отшатнулась и едва не упала. Новообращенная тяжело дышала и едва стояла на дрожащих ногах, но все же доковыляла самостоятельно к оставленным неподалеку вещам. Руслан подождал, пока Влада наденет свитер и трусы. Натянуть джинсы у нее не хватило сил. И торжественно пожал ей руку. «Приветствуйте Владиславу, дочь из рода снежных барсов!» Влада изможденно улыбалась и смотрела в темноту трибун, где незнакомые пока еще анималы рукоплескали, принимая ее в семью. Сергей обернулся на Алису и в порыве чувств сгреб ее в охапку. «Ура! Ты представляешь? Три сильных анимала теперь с нами! Спасибо тебе!» Он прижал Алису к себе, и она едва смогла дышать от горячей томной нежности, которая сжигала воздух вокруг них. «Теперь я могу идти?» — тупо спросила Алиса, утыкаясь лбом в его грудь и не в силах поднять голову. «Что? А, да, конечно. Но далеко не уходи, а то все веселье пропустишь. Нам же нужно как следует отметить три удачных ритуала». Действительно. Анималы суетились, выносили на арену столы, расставляли пластиковую посуду, тащили бочки с пивом и бутылки вина. Аромат трав почти исчез под натиском несметного количества коробок с пиццей. Сергей был настолько опьянён счастьем, что не видел, насколько Алиса была раздраженной и уставшей. «Я только пойду проведаю новеньких». У нее не было никакого настроения праздновать. Алиса выскользнула из объятий вожака и, убедившись, что тот уже увлечен другой беседой, направилась к выходу, но скрыться не успела. «Эй!» Ее окликнула Влада, все еще бледная, но уже полностью одетая. «Я только хотела сказать спасибо, что нашла меня». Алиса не знала, что отвечать. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — наконец спросила она. «Да. Точнее, я жутко устала, и все болит. Но это ничего. Ничего страшного по сравнению с тем, что...» Она не договорила. Глаза Влады горели синим и белым огнями. Алиса моргнула и на всякий случай уточнила. «Ты вчера была в линзах?» «Нет». «И у тебя нет гетерохромии?» Влада озадаченно достала из кармана телефон и присмотрелась во фронтальную камеру. Правый ее глаз остался прежним, ярко-синим, а левый поменял цвет на сливочно-белый. «Теперь есть», — констатировала Алиса. «Так со всеми анималами происходит». Алиса покачала головой. «Ну что ж», — Влада разглядывала себя с улыбкой. «Так даже лучше. Интереснее». Кто-то принес колонки, и в цирке заиграла громкая музыка. Сергей втолковывал новообращенным анималам главные правила. Никому не рассказывать об анималах. Не обращаться на людях, не обращаться в городе. Алиса предприняла еще одну попытку ретироваться, но на этот раз путь ей преградил Лёша. «Давай как в первую нашу встречу». Он передал Алисе шипящую и плюющуюся пеной банку с пивом. «Давай». Алиса устало рухнула в кресло на первом ряду, Лёша примостился рядом. Они чокнулись жестянками. «Это было ужасно», — сказала Алиса, выпив залпом полбанки. «Ритуал должен быть благословением, а не проклятием. Ну, чего ты молчишь?» Она яростно повернулась к другу. «Снова будешь защищать вожака?» «Ты права». Лёша не отводил взгляд. «Это было жестоко. Но у нас война, Алиса. В самом разгаре. Речь идет о благополучии клана. Больше солдат, меньше потерь». «Больше сыра, больше дырок. Больше дырок, меньше сыра», — проговорила Алиса и закрыла глаза. Она легла на плечо Лёши и всматривалась в высокий купол цирка, надеясь увидеть в нем звезды и танцующие полосы северного сияния. Алиса почти задремала, когда ее резануло острой ревностью и злостью. Чувства вожака были такими резкими, что ощущались физически. Сергей стоял в десятке метров, делал вид, будто разговаривает с приятелями, шутил и веселился, но его глаза не смеялись. Вожак был в гневе и пытался, Алиса отдала ему должное, бороться со вспыхнувшими эмоциями. Кажется, они стали такой же неожиданностью для самого Сергея. Алиса поняла, что должна помочь. Не знала, ради себя или ради вожака, но она должна была утихомирить эту бурю, пока эмоции не навредили ему. «Все хорошо?» — спросил Лёша. «Нет», — честно ответила Алиса. «Мне надо идти, я должна». Лёша все понял и мрачно отпил пиво. Когда Алиса пробралась сквозь толпу анималов к Сергею, вожака уже там не было. Алиса сосредоточилась на яркой пульсирующей нити, которая связывала их, и уверенно взяла след. Сергей поднялся по лестнице на второй этаж. Оттуда тоже слышался смех, песни под гитару и радостные вопли. Алиса шла по коридору мимо кабинетов и прислушивалась к себе. Дыхание стало прерывистым, во рту пересохло. Алиса облизала губы. Что за черт? Внизу живота защекотало, и по телу разлилась сладкая истома, будто Алиса окунулась в ванную с горячим парным молоком. Добравшись до нужной двери, Алиса открыла ее. На письменном столе обнаженный Сергей занимался сексом с какой-то девушкой. Алиса не успела рассмотреть, кто она, зато голова вожака рассмотрела очень хорошо. Слишком хорошо. Он ее тоже заметил. Моргнул, будто не понимая, кто перед ним, и впился поцелуем в шею девушки, как вампир, не сводя взгляда с Алисы. Сергей тяжело дышал, и Алисе казалось, что его дыхание проникает прямо в нее, залезает под кожу все глубже и глубже. Алиса пробормотала извинения и закрыла дверь. Она брела обратно по коридору, изнывая от желания. Щеки горели, да и все тело будто бы медленно поджаривали электрическим током. Она коснулась груди и сквозь футболку ощутила напрягшиеся соски. Алиса закусила губу и застонала. Остановилась и прижалась спиной к холодной стене в какой-то нише. Алиса никогда раньше не испытывала возбуждения и сейчас с ужасом наблюдала за реакцией своего тела. Она сползла по стене и обняла колени руками, сжалась в комок и тут же выгнулась, не сдержав очередной стон. Грубая джинсовая ткань случайно задела слишком чувствительную грудь. Алиса укусила себя за запястье, чтобы не издавать больше ни звука. Но боль оказалась неожиданно приятной. Тело откликалось на возбуждение Сергея, как скрипка откликается на движение смычка. Алиса не могла видеть, что сейчас делает вожак, но знала, как напряжены его руки, как крепко он прижимает к себе девушку, как целует ее в шею и спускается все ниже, как рычит в истоме. Желание вожака заполнило ее всю до краев, как вода наполняет пустой сосуд. И Алису разрывало изнутри. Она не могла обуздать чувства, и они выплескивались наружу. С трудом двигаясь, Алиса вернулась на трибуны. Из-за шума в голове она почти не слышала музыку, ревущую из десятка колонок. Темноту разгоняли несколько портативных фонарей, горящих синим светом. Они мало танцевали, обнимались, пили и продолжали восхвалять зверя. На трибунах уединялись парочки, а то и трио, и заходили гораздо дальше поцелуев. «Алиса, с тобой все в порядке?» Лёша бросился к ней, схватил за руку, помогая удержаться на ногах. Вместо ответа Алиса зарычала и впилась в губы Лёши поцелуем, скорее кусая их, чем лаская. «Ого!» — Лёша неуклюже отстранился и едва не споткнулся. «Ого!» — повторил он, переводя дыхание. Алиса опять поцеловала его. В этот раз вышло чуть нежнее. Она попробовала сосредоточиться на губах Лёши, но как наяву ощущала совсем другие губы. Вместо тех рук, что ее обнимали, она ощущала совсем другие руки. Алиса страстно желала, чтобы эта иллюзия стала правдой, и ненавидела себя за это. Ей казалось, что она все еще дышит в унисон с Сергеем. «Чёртов вожак!» Алиса стиснула зубы и пообещала себе, что ее он точно не получит. Разозленная, она стянула с Лёши футболку. «Ого!» — в третий раз сказал тот и опять отстранился. «Ты уверена?» «Да». Алиса ни на секунду не задумалась. «Да, пожалуйста, да». Она расстегнула свои джинсы и перешла к его ремню. «Я хотел просто сказать, что ты мне тоже нравишься, и я...» Алиса не дала ему договорить и снова впилась поцелуем. Она была на грани помешательства. Ее собственное тело казалось большой радиоуправляемой игрушкой. «Пожалуйста». Она снова прильнула к Лёше и укусила замочку уха. «Пожалуйста». Больше Лёша не спрашивал. Он подхватил Алису на руки и унес на верхние ряды трибун, где царила кромешная тьма. Не было людей, и куда почти не долетали звуки музыки. Когда Лёша вошел в нее, Алиса захлебнулась от долгожданной радости. Из глаз опять потекли слезы. «Еще, еще, еще», — шептала она, прогоняя из мыслей горячее дыхание Сергея. влажный бархат его кожи и замутненный взгляд, полный ревности и жажды.